Глава 11. Добраться до покоев мачехи так, чтобы никому не попасться на глаза, стоило немалых усилий. Но я справилась и оказалась в царстве роскоши и безвкусицы. Нагромождение вычурной мебели, статуи и фигурные канделябры с позолотой, ковры и зеркала, картины фривольного содержания. Помимо гостиной и спальни с большой кроватью, к покоям примыкала ванная комната с будуаром и гардеробная, битком забитая дорогими нарядами. Вряд ли ценности графиня стала бы держать на виду, поэтому в гостиной я бегло осмотрелась и проверила парочку подозрительных мест. В будуаре тоже ничего примечательного не нашлось. А вот в спальне у окна располагался секретер с многочисленными ящичками, полками и двумя тумбами. Я пошарила по ящикам и не обнаружила ничего интересного, кроме текущих счетов и записей по хозяйству. Сама такие вела, когда управляла замком. В левой тумбе хранился запас бумаги и чернил, сургуч для писем, бечевка. Горкой писем в отдельном ящике лежали приглашения от соседей. Ничего особенного. А вот в правой тумбе верхний ящик был заперт. Ключа на общей связке к нему не нашлось. Разумеется, я загорелась любопытством узнать, что же хранится у мачехи под замком. Взломщик из меня неуклюжий получился. Оставила уродливые царапины на красном дереве, зато добралась до содержимого. Внутри хранилась любовная переписка Кларисы с отцом. Первым порывом было порвать письма на кусочки и сжечь. Но меня остановил здравый смысл, говорящий, что это бесполезная трата времени. Больше ничего примечательного я не нашла. Эх, а я так надеялась, что непременно здесь что-нибудь раскопаю. Вероятно, компромат Кларисы хранила в другом месте или тайнике. Но разве отыщешь его за 5 минут? Было бы в запасе больше времени на поиски, я бы не поленилась простучать стены и полы. Графиня могла вернуться в любую минуту, следовало поторопиться. Однако что-то не давало все бросить и уйти. Мысли о тайнике заставили внимательнее присмотреться к помещению и тому же секретеру. Шпионских фильмов и детективов я вдоволь насмотрелась в прошлой жизни, поэтому не поленилась полезть и проверить столешницу, задние стенки мебели. Я обратила внимание на неестественную толщину основания взломанного ящика, а места для писем сверху не так много было. Неужели в ящике двойное дно? Выгребла содержимое на стол и занялась простукиванием дощатой поверхности. В одном месте уголок поддался напору и отогнулся. Мне удалось вытащить фальшивое основание, закрывающее не такое уж вместительное пространство. Внутри лежала пара документов с магическими печатями. Первый – свидетельство о рождении девицы Элизабет Сеймур, 19 лет. А второй подтверждал удочерение Элизабет бароном Сандерсом и его супругой Кларисой. «Ого!» В голове щелкнуло, и я сразу вспомнила рассказ герцога Орхина о семье графа Сеймура, владеющего серебряным рудником. Анри упоминал, что несчастный граф погиб в результате обвала, а семья бесследно пропала. Согласно свидетельству, Элизабет была законной наследницей титула и отцовских владений. С какой стати девушку удочерила семья барона, если участие в ее судьбе охотно принял бы сам король? Бетти не выглядела дурочкой. С чего вдруг она отказалась от наследства? Почему ни единым словом не обмолвилась, кто такая? Интересно, что скажет лорд Орхин, когда узнает маленькую тайну леди Кларисы. Я запихнула свидетельство за пазуху и вернула остальные бумаги на место. Внимательно осмотрелась, проверяя, не оставила ли где следов. Кроме царапин на ящике, больше ничего не выдавало, что в вещах Кларисы кто-то копался. Если мачеха не полезет проверять и не откроет дверцу тумбы, то еще не скоро обнаружит пропажу. Мне бы только до герцога поскорее добраться, а дальше на взлом будет уже наплевать. Предвкушая, как предъявлю Анри доказательства, что поиски увенчались успехом, я выскочила в гостиную. Оставалось уйти из покоев так же незаметно, как сюда попала, и дело в шляпе. Вот только едва я потянулась, чтобы открыть дверь, как та неожиданно распахнулась. На пороге стояла Клариса, а позади нее маячили 2 личные служанки. И, как назло, в коридоре ни одной живой души больше не наблюдалось. Никто, кроме призрака, не знал, куда я отправилась. «Эмили, Какая неожиданная встреча. Позволю знать, а что ты забыла в моих покоях? Я же велела сидеть в комнате и дожидаться дальнейших распоряжений. Угрожающе процедила мачеха, уперев руки в бока. «Матушка, не подумайте ничего плохого», — залебезила я, ощущая, как по спине стекают холодные капли пота. «Вы случайно обронили ключи, когда навещали меня. Вот я и занесла, чтобы отдать лично в руки. Мало ли, к кому они попали бы. Я правильно сделала? Возвращаю в целости и сохранности», — протянула женщине связку. «Можно я пойду к себе?» «Весьма похвально, что ты сразу поспешила ко мне», — елейно произнесла Клариса, забирая находку. «Вот только сами по себе ключи не могли пропасть так, чтобы я не заметила». Женщина разжала пальцы, и связка с громким звяком упала на пол. Ковер с пушистым ворсом ничуть не заглушил звонкого звука. «Однако допускаю, что по какой-то причине я все же не обратила внимания на потерю. Меня удивляет другое. Почему ты пришла сюда, когда точно знала, что я намеревалась поговорить с Шелдоном? О твоем будущем, между прочим. Ну и самое главное, кто позволил вламываться в покое в мое отсутствие?» Рявкнула так, что невольно вздрогнула. «Я стучала, но мне никто не открыл. Показалось, что в глубине покоев раздаются голоса. Только поэтому решилась войти. Как только я убедилась, что в комнатах никого нет, сразу поспешила обратно», — уставилась на Кларису честными глазами. «Матушка, вы мне верите?» «Верю ли я непослушной девчонке, которая еще ни разу не оправдала возложенных надежд?» — угрожающе произнесла мачеха. «А ты бы поверила на моем месте?» «Конечно!» — я закивала болванчиком. «Что мне здесь делать?» — недоуменно пожала плечами и обвела взглядом комнату. «Разве что полюбоваться на роскошь и красоту? И помечтать, что однажды у меня будут такие же изумительные вещи», — польстила Кларисе, скрещивая за спиной пальцы. «Вот уж точно не потерплю подобной безвкусицы». «Что ж, помечтать ты можешь, конечно». Женщина двинулась ко мне, а я невольно попятилась. «Но кто лучше матери знает, как устроить счастье дочери?» Я вздрогнула, когда Клариса заключила меня в объятия, а потом мир вдруг померк, и я села на руки подоспевшим служанкам. Очнулась на кровати, в старой убогой комнате, из которой не так давно намеревалась съехать. Темнота за окном подсказывала, что день близится к завершению, однако я совершенно не помнила, чем занималась сегодня. Кажется, рано утром гуляла по саду вместе с герцогом, а после отправилась в библиотеку. Но что было дальше? «Мила, ты в порядке?» Неожиданно появилось привидение, от которого я испуганно шарахнулась в сторону. «Тьфу, напугала!» Сурово посмотрела на призрачную девушку, но вскоре мой взгляд посветлел. «Эмиля, ты в курсе, что я делала сегодня?» «Конечно». Девушка принялась живо пересказывать позабытые события. Когда она упомянула о книге, я тут же полезла под матрас и обнаружила живое подтверждение словам призрака. «Что-то не так? Почему у тебя такое лицо, будто ты ничего не помнишь? Что произошло у Кларисы?» «Хотела бы я знать. Как я вернулась в комнату?» «Обыкновенно». Эмили пожала плечами. «Вошла, меня будто бы не заметила и сразу легла спать. Пару раз заглядывали кухонные служанки и пытались тебя разбудить. Бесполезно. Через стенку я слышала, как герцог интересовался твоим самочувствием. Кажется, Лиззи ответила, что ты перенервничала сегодня, поэтому Клариса распорядилась напоить успокоительными каплями. От них сильно спать хочется, поэтому тебя не добудится». «Клариса что-то сделала со мной. Никогда такого не было, чтобы я страдала провалами в памяти». «Постой. Лорд Торхин упоминал, что на жертве чернокнижника появляется метка». Я со остервенением принялась скидывать с себя одежду и осматривать каждый участок тела. Единственное, что оставалось вне зоны видимости, — это спина. Я даже под волосами кожу посмотрела на наличие посторонних меток. Впрочем, и здесь на помощь пришла Эмили. «Мила, не хочу расстраивать, но у тебя под левой лопаткой появилось темное пятно, которого раньше не было», — произнесла призрачная девушка упавшим голосом. У меня тоже внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. «И что теперь делать?» Это Клариса подселила темную сущность. Больше некому. Догадалась, что я вышла из-под влияния, когда темный маг воскресил меня из мертвых. Я ведь наверняка что-то обнаружила в ее комнате. Теперь мачеха об этом узнала и уже приняла меры, чтобы доказательства никогда не нашли. «Мила, но ты и есть живое доказательство», — пролепетала Эмили. «Такие отметины не появляются сами по себе». «И что с этим доказательством делать? Пойти и предъявить герцогу? Что со мной будет после этого? А вдруг он узнает, что я не настоящая Эмили? Он же убьет меня и будет иметь на это полное право. Нет, я не могу так рисковать». Договорить помешали личные служанки Кларисы, без стука ввалившиеся в комнату. Следом за ними слуги внесли бадью, которую шустро наполнили горячей водой. Я наблюдала за странными приготовлениями со смесью страха и любопытства. Мачеха явно что-то задумала. Интересно, если спрошу, не вызовет ли это подозрений? «Что происходит?» — поинтересовалась осторожно. «Я бы и в купальню сходила, чтобы помыться». «Распоряжение ее сиятельства», — буркнула Лиззи. «Живо раздевайся и не задавай глупых вопросов». Я молча залезла в бадью и с нескрываемым удовольствием опустилась в воду. Это не в тазике плескаться. Давно мечтала о нормальной ванной. Кто ж знал, что желания имеют свойство исполняться таким странным образом? Не просто было сохранять невозмутимое лицо, когда тебя в четыре руки мыли незнакомые тетки. Но я терпела, делая вид, что ничего необычного не происходит. После купания женщины растерли тело душистым маслом и смазали косметическим составом волосы, отчего они стали гладко расчесываться и засияли здоровым блеском. Следом меня облачили в кружевную сорочку, ажурные панталончики и чулки на резинке. Платье Кларисса прислала чересчур фривольное и неудобное, разумеется. Корсет так высоко приподнимал грудь, что она едва не вываливалась из корсажа. Тонкие бретели выставляли на показ голые плечи и часть спины. Юбка прикреплялась отдельно и легко снималась, если дернуть завязки на талии. Возникло неприятное чувство, будто меня готовили к чему-то непотребному. Подозрения подтвердились, когда меня закутали в темный плащ, скрывающий фигуру с головы до пят, и повели куда-то по пустынным коридорам замка. Шли долго, в дальнюю часть гигантского здания, через подземелье с толстенными каменными стенами и снующими под ногами крысами. Утешала себя мыслью, что если бы от меня хотели избавиться, не намывали бы так тщательно и не одевали в жуткие красные тряпки. Место, где я в итоге оказалась, служанки назвали флигелем. Судя по жарко натопленному камину и отсутствию пыли, здесь специально прибрались и подготовили помещение для приватной встречи. Даже украсили каминную полку свежими сосновыми ветками, как напоминание, что скоро наступит праздник новогодья. Огромная кровать, застеленная алым бельем и звериными шкурами, свечи в массивных канделябрах и столик с закусками, накрытый на двоих, красноречиво намекали, что мне предстоит свидание со всеми вытекающими последствиями. Интересно, под кого из гостей Кларисса задумала подложить падчерицу? Что со мной будет, если я не оправдаю надежд?